66. Одалживать ли деньги друзьям? Бывает так, что твоему другу, родственнику или коллеге нужна какая-то сумма денег, и с просьбой одолжить он обращается к тебе. Давай обсудим, как себя вести так, чтобы сохранить и хорошие отношения, и личный бюджет. Вот несколько принципов одалживания денег. Четкие условия. Проговори с другом, на какую сумму и срок будет долг, и как друг планирует его возвращать. Формальность. Если речь идет о крупных суммах, составь расписку или договор, где фиксируются условия. Риск. Можно одалживать только ту сумму, которую не боишься потерять. Если долг не вернут, это не должно ударить по твоим финансам. Долговая расписка. Это документ, подтверждающий, что одно лицо, заемщик, получило от другого лица, займодателя, определенную сумму денег в долг и обязуется вернуть ее в установленный срок. Секретность. Подумай, стоит ли рассказывать о долге в компании или лучше держать договор между тобой и должником. Отказ. Помни, что ты имеешь полное право вежливо отказаться. Если сумма для тебя большая или человек уже занимал у тебя и не вернул долг, то не стесняйся сказать «нет». Лучше сохранить отношения, чем одолжить под давлением. Расписка. Составляется в единственном экземпляре и хранится у займодавца, который сам решает, заверять ее у нотариуса или нет. Документ в любом случае имеет юридическую силу и может быть использован в суде, если заемщик не вернет долг. Все то же самое работает и в обратную сторону, в случае, если ты берешь в долг у знакомых.